Связь уровня развития человека с чакрами. Представитель пятой расы – это семеричная энергетическая система. Представитель шестой расы – это уже девятиричная система по принципу наличия у них энерготел. Но нас интересует пока наш современник. Каждое его тонкое тело имеет 7 энергетических центров или чакр, расположенных снизу вверх по степени возрастания частот энергии в них. Энергию чакр, как и энергию тел человека, можно с достаточной степенью точности измерить в принятых исследователем условных единицах энергии. Опытным путем установлено, что все чакры от физического до атманического тела человека обладают энергией, кроме верхней сахасрары, которая является как бы воронкой, в которую вливается в человека высшая энергия по энергетическому каналу. И поэтому эта чакра фиксированного значения энергии не имеет. Уровень энергетики тонких оболочек человека соответствует уровням энергетики чакр. Уровень энергии души равен уровню энергии чакры сахасрары. Уровень энергии духовного тела равен уровню энергии чакры аджны. Уровень энергии каузального тела равен уровню энергии чакры вишудха. Уровень энергии ментального тела равен уровню энергии чакры анахата. Уровень астрального тела равен уровню энергии чакры манипура. Уровень энергии эфирного тела равен уровню энергии чакры сватхистана. И уровень энергии физического тела равен уровню энергии чакры муладхара. Но энергия чакр и оболочек каждого человека индивидуальна. И кроме того, у одного человека в одной и той же чакре она не является постоянной, а с течением времени, в зависимости от рода деятельности индивида и образа жизни, может меняться, хотя общая средняя характеристика присуща любой чакре. Между развитием чакр и уровнем человека существует прямая зависимость, так как чем больше работает в нем верхних чакр, тем более высокие энергии он накапливает в себе, а это способствует росту его общего уровня. В период, когда духовность человека минимальна и в нем больше действуют инстинкты и обычные бытовые желания, работают первая снизу чакра Муладхара, вторая снизу Сватхистана и третья Манипура. Эти чакры обеспечивают энергообмен в материальном теле и оболочках – материальной, эфирной, астральной. Когда человек по развитию начинает превосходить животного и оказывается способным на творчество, любовь, самостоятельное мышление, у него начинает развиваться и вышестоящие чакры. Чем выше индивид по развитию, тем больше у него развиты верхние чакры и тем меньше нижние. Из-за неправильного образа жизни и недостаточного общения с природой некоторые чакры могут вообще выходить из строя и не работать. Тогда возникает нарушение энергообмена в организме и появляются всевозможные заболевания. От каждой чакры идут энергоканалы, тоже невидимые для человеческого глаза, из тонкой материи, но работа которых весьма существенна в функционировании всего организма в целом. Каналы тоже могут забиваться грязной, низкочастотной энергией, зашлаковываться. Причин засорения каналов и чакр множество, а общая одна – неправильный образ жизни. Это и неправильное питание, много мясной пищи, и неправильное воспитание, не духовное, а техническое, и отсутствие нормального контакта с природой. А любой контакт – это сбрасывание отрицательной энергии и подпитка положительной. Это разрядка, развитие любви к окружающему миру, получение знаний из него. И чрезмерные эмоции. Вспышки их ведут к сильному выплеску энергии, а в образующуюся пустоту поступают энергии другого качества и поступают неравномерно, что приводит к появлению пробок в каналах. Существует и множество других причин. Чтобы этого не происходило, и человек периодически мог очищаться изнутри, очищать свою систему энергоканалов и чакр, ему были даны молитвы, имеющие особое строение и энергетическое воздействие на тонкие структуры человека. Снаружи человек может свое тело помыть и почистить мылом и водой, а изнутри только постом и молитвами, которые представляют собой высокочастотные чистые энергии, обладающие большой проникающей способностью. Эти сильные энергии при чтении молитв проходят через все тело, прочищая каналы, выбивая из них застойные энергетические пробки и шлаки, прочищая чакры. Поэтому духовная работа, связанная ранее с религией, способствовала нормальной работе чакр и всех энергоканалов человека. Также прочистке их способствует медитация. Чем выше духовность, тем больше и усиленнее работают верхние чакры, а не нижние. Повышая духовность, человек усиливает свою энергию, улучшает работу всей энергосистемы, которая восстанавливает его здоровье. И кроме того, за счет высокой энергии обеспечивается иммунитет к низким частотам, что немаловажно, так как низкие частоты – это пороки. При определенной кропотливой духовной работе высокая энергия постепенно вытесняет из души все низкое, а затем через ряд проверочных действий, ситуаций, превращается в устойчивый иммунитет ко всему дурному. Так что высокая духовность обеспечивается работой верхних чакр, начиная от сердечной, анахаты, и кончая верхней, сахасрарой.